У меня есть друг, Эндрю Паркер. Он живет в Австралии. И его жена, друзья называли ее Пип, сделала именно то, о чем ты говоришь. Пип умерла от рака в новогоднюю ночь 2005 года. Я получил от Эндрю электронное письмо, которое он разослал всем друзьям их семьи. Оно может послужить прекрасной иллюстрацией того, о чем мы здесь говорим. Пип – величайший дар, который преподносила мне судьба. Она встретилась мне в то время, когда я думал, что все в своей жизни уладил. Но это было не так. В ночь, когда мы стали близки, она, улыбаясь, сидела в лунном свете. И я понял, что хочу быть с этой женщиной долго. Хочу, чтобы мы поженились и завели детей. Что за блаженство быть рядом с ней? Рак в ее прекрасной груди начал свое путешествие вместе с нашими взаимоотношениями. Отвага и сила этой женщины служили мне путеводной звездой. Ее негаснущая улыбка и холодное остроумие сводили меня с ума. Но наибольшее влияние на меня произвела все же ее безусловная любовь. Ее любовь была сильна, словно могучий дуб, глубока, словно синий океан, и неудержима, словно приливы и течения в его глубинах. Она любила меня и принимала таким, какой я есть. Она не обращала внимания на угловатость манер, ньюкаслинский выговор, привычку браниться и вспыльчивость, то, что осталось во мне из прошлого. Она видела во мне лишь наилучшее и бережно все это взращивала. Лечение было жестким, какое предлагает современная официальная медицина. Хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, гормональные изменения и ранняя менопауза не лишили мою любимую женственность. Она никогда не сетовала на страдания, причиняемые ей лечением, а с рождением детей озарилась радостью материнства, энергией жизненности и глубокой любовью. Нас всех изумляла ее красота, как внешняя, так и внутренняя. Когда месяцев через 7 после рождения близнецов выяснилось, что у нее пошли метастазы, она стала просить прощения. В тот момент она думала не о себе, а обо мне и о наших трех мальчишках. Затем она собралась силами, отряхнула с себя пыль отчаяния и снова стала в полную силу излучать любовь. Удаление второй груди она восприняла болезненно. Грудь была тесно связана с ее личными представлениями о женственности. Однако для меня она никогда не была в большей степени женственной, чем в эти дни после операции. Когда на следующий день мы принесли мальчишек повидать мать, она по очереди прижала их одного за другим к своей истерзанной груди и даже не поморщилась от боли. Ее сила навсегда сохранится в моей памяти. Ее самоотверженность и мужество служат мне утешением теперь, когда я должен жить один на один с воспоминаниями, а ведь жить еще долго. После этого она прожила еще почти 3 года. И как она жила? Мой бизнес и карьера были разрушены. Я пытался найти себя, свой путь и направление в жизни. Она спокойно создавала мне пространство для роста. Она питала мою душу любовью, приятием и твердым наставлением, и ни разу не позволила мне дать слабину. Боже, как я ее за это уважаю! Последние 6 месяцев ее жизни показались мне вечностью, ибо я жил секундами, а сейчас я жажду провести с ней хотя бы еще одно мгновение. Как я хотел бы, чтобы нам представился еще один шанс. Как ценил бы я каждую минуту, каждую секунду, если бы удалось вернуть те времена. Последние месяцы и дни Пип стала величайшим ее даром мне. Она уходила из моей жизни постепенно. Некому было приготовить вкусный ужин. Пришла моя очередь готовить и наводить порядок в доме. Кто берет одежду со стула, если ты ее там оставишь? Ее нежный голос до сих пор звучит в моем сердце. Мне пришлось застилать кровать и мыть посуду. Как радостно прежде делала все это наша Пип. А теперь она учила всему этому меня. Еще и несла мне утешение. Не я ей, а она мне. Я никогда не ощущал нашу близость столь остро, как в те дни, когда мне представилась возможность служить ей. Затем пришло время отвезти ее домой, Перт, к родным и друзьям. Перелет длился 5 часов, и я отчетливо видел, как ей больно. Столь долгое путешествие но никто, кроме меня, не догадался о ее боли. Она вела себя, как всегда, с необычайным достоинством и заботой об окружающих. Пип настояла, чтобы мы свозили ее на остров Ротенс. Когда мы плыли по лазурной глади Индийского океана, она всем своим существом впитывала красоту и величие простых вещей. Ее последние дни стали путешествием библейских масштабов, 40 дней и ночей в пустыне. Пип сама выбрала время, чтобы уйти. Когда она поняла, что со мной будет все хорошо, Пип преподнесла мне величайший из даров – быть любимой, находиться рядом, держать за руку в момент, когда она уходит. В 12 часов 50 минут дня накануне Нового года Пип сказала, что хочет умереть под бой новогодних курантов. И ей это удалось. Боль непрерывного напряжения, страх сделать что-то не так или сказать что-то не то – все это ушло вместе с ее духом. Пип ушла так же, как всегда жила, тихо и спокойно. Ушла, не оставив во мне никаких сомнений относительно того, кто я и зачем живу здесь. Ее величайший дар мне состоит в том, что Пип унесла с собой мой страх. Теперь моя жизнь изменилась, хотя Пип всегда рядом. Для наших мальчишек настали трудные времена. Нелегко возместить ту любовь, какую дарила им Пип. Мы по-прежнему растем вместе, и дары ее жизни раскрываются медленно, подобно цветку лотос, лепесток за лепестком, по мере того, как обретают форму события нашей повседневности, питаемые любовью этой женщины. Этими словами я на свой манер пытаюсь исполнить долг перед любимой, матерью моих детей и перед вами. Перед всеми вами мы стали лучше, благодаря тому, что она была здесь. Я ни о чем не жалею и никого не виню. Мы сами выбираем ткань своей жизни. Наши действия и реакции окрашивают бытие в те или иные цвета. Мы с Пип выбрали любовь, и несмотря на все трудности, эта любовь наполняла меня жизнью. Мой выбор – воспринимать случившееся с благодарностью, а не с болью и унынием. Конечно, я испытываю и эти чувства, что совершенно естественно. Но когда преодолеваешь страх, обретаешь связь с любовью внутри себя и с Богом. Любовь исцеляет. Она исцеляет наши души, наши взаимоотношения и даже может исцелить планету. Моя жена подарила мне любовь, и я хочу поделиться этой любовью с вами. В первый день Нового года я поужинал с родными, а затем отправился к друзьям Пип, чтобы немного выпить. Мы расстались в 11:40 вечера. До дома было несколько миль, и я прошел их пешком. Пип была со мной. Я ощущал энергию творчества и новых возможностей в радости людей, отмечающих праздник у себя во дворах. В ночи, озаренной фейерверками, ангельский голос Пип нашептывал мне: «Ты был прав и знал об этом». Этими словами Пип дала мне знать, что она соединилась с Богом, слилась с коллективным сознанием и снова пребывает в источнике творения. Я расплакался.